Глава 21. Следы. Так не хотелось тратить ночь на сон, но это было неизбежно. Когда я проснулась, за окном ярко светило солнце, а маленькие облачка как-то уж слишком быстро проносились по небу. Ветер раскачивал верхушки деревьев, и, казалось, весь лес дрожал от страха. Он оставил меня одну, одеться. Я была благодарна ему за возможность подумать в одиночестве. Непонятно как, но мой вчерашний план пошел наперекосяк. Мне нужно было свыкнуться с его последствиями, хотя я и отдала подержанное кольцо сразу же, ну, не слишком поспешно, чтобы не ранить его чувства. Моя левая рука все равно казалась тяжелее, будто кольцо все еще было там, просто невидимое. Это не должно было волновать меня. Ничего тут особенного, ну, съездим в Лас-Вегас. Я смогу одеть, ну, не старые джинсы, даже еще лучше, старый спортивный костюм. Сама церемония не займет много времени, не дольше 15 минут, правильно? Так что я выдержу. И потом, когда все закончится, ему придется исполнить свою часть сделки. Надо сосредоточиться на этом и забыть обо всем остальном. Он сказал, что мне не придется никому рассказывать, и я планировала придерживаться этого плана. Конечно, глупо было не подумать об Элис. Калины вернулись домой к 12 часам дня. Чувствовалось нечто новое в их поведении, деловитость, собранность. Все это напоминало мне о чудовищном нечто, что приближалось к нам. Элис была необычайно в плохом настроении. Я списала это на ее недовольство от ощущения себя беспомощной и нормальной. Она обратилась к Эдварду с жалобами, что приходится работать с волками. «Я предлагаю», — скривилась она от употребления таких размытых и нечетких слов, — «что тебе нужно приготовиться к холодной погоде. Я не могу точно видеть, потому что ты будешь с псом сегодня после обеда. Но надвигается буря, достаточно серьезная, именно в районе вашего пребывания». Эдвард кивнул. «В горах будет снег», — предупредила она его. «Фу, снег», — пробормотала я, — «а на дворе июнь месяц». «Одень куртку», — сказала Элис мне. Меня удивило, насколько ее голос был недружелюбным. Я попыталась понять, в чем тут дело, но она отвернулась от меня. Я посмотрела на Эдварда. Он улыбался. Что бы там ни подслушала Элис, его это веселило. У Эдварда было больше, чем надо туристического инвентаря, реквизита, чтобы притворяться человеком. Калины были постоянными клиентами в магазине Ньютонов. Он выбрал спальный мешок, маленькую палатку, парочку пакетов сухой еды, усмехнулся, когда я скорчила рожу, и упаковал все в рюкзак. Элис прохаживалась по гаражу, молча наблюдая за приготовлениями Эдварда. Он не замечал ее. Закончив с укладкой вещей, он достал свой мобильный и протянул мне. «Почему бы тебе не позвонить Джейкобу? Скажи, что мы будем готовы через час или около того. Он знает, где нас встретить». Джейкоба не было дома, но Билли обещал найти кого-нибудь из вервольфов и передать сообщение Джейкобу. «Белла, не волнуйся за Чарли», — сказал Билли. «Эту проблему я беру на себя». «Я знаю, что с Чарли все будет хорошо. Я не добавила, что больше переживаю за безопасность сына самого Билли». «Жаль, я не могу быть со всеми вами завтра». Билли с сожалением усмехнулся. «Так плохо быть старым, Белла». Странное желание драться за это, должно быть, отвечает Y-хромосома. Все мужчины одинаковы. «Повеселитесь, Чарли». «Удачи, Белла», — ответил он. «И Калинам тоже передавай от меня удачи». «Обязательно», — обещала я, удивленная его словами. Отдала телефон обратно Эдварду, увидела, что он и Элис о чем-то без слов дискутируют. Она вперила в него взгляд, умоляя о чем-то. Он хмурился в ответ, недовольный тем, что она просила. «Билли привелел передать вам удачи». «Щедрое пожелание с его стороны», — сказал Эдвард, отворачиваясь от Элис. «Белла, можем мы с тобой поговорить наедине?» — быстро спросила она. «Элис, ты осложнишь мою и без того сложную жизнь», — процедил Эдвард сквозь зубы. «Не нужно». «Это тебя не касается, Эдвард», — отбила она его. Он рассмеялся, что-то в ее ответе развеселило его. «Точно», — настаивала Элис, — «это женские штучки». Он нахмурился. «Ой, позволь ей поговорить со мной, мне было любопытно». «Ну, сама напросилась», — проговорил он, снова засмеявшись, одновременно злясь и веселясь, и вышел из гаража. Я повернулась к Элис, теперь уже обеспокоенная, но она не смотрела на меня. Ее плохое настроение все еще не прошло. Она уселась на капот своего Порше, вид у нее был самый удрученный. Я пошла за ней и прислонилась к бамперу рядом с Элис. «Белла», — грустно спросила она, сдвинувшись с места и прильнув ко мне. В ее голосе было столько страдания, что я даже обняла ее, пытаясь утешить. «Что случилось, Элис? Ты не любишь меня?» Тем же грустным тоном продолжала она. «Конечно, люблю, ты же знаешь». «Тогда почему я вижу, как ты сбегаешь в Лас-Вегас, выйти замуж и не приглашаешь меня на свадьбу?» «Ох», — тихо сказала я, — мои щеки залились краской. Видно было, я очень сильно обидела ее и поспешила защититься. «Ты ведь знаешь, как я не люблю раздувать проблемы, да и вообще это была идея Эдварда. Мне все равно, чья это была идея, как ты могла так поступить со мной?» «От Эдварда я ожидала чего-то подобного, но только не от тебя. Я люблю тебя, словно родную сестру». «Элис, для меня ты и есть сестра». «Это всего лишь слова», — буркнула она. «Хорошо, ты можешь прийти. Все равно там не на что будет смотреть». Она продолжала сидеть с недовольным видом. «Что еще?» «Белла, насколько сильно ты меня любишь?» «Почему ты спрашиваешь?» Она смотрела на меня умоляюще. Эти длинные черные брови, поднятые, сложенные вместе, это дрожащие уголки губ, она просто умело разбивала мне сердце. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — шептала она. «Пожалуйста, Белла, умоляю, если ты правда любишь меня, пожалуйста, позволь мне организовать твою свадьбу». «О, Элис!» — простонала я, отодвинулась от нее и встала. «Нет, только не это!» «Если ты правда, по-настоящему любишь меня, Белла...» Я скрестила руки на груди. «Это нечестно. Эдвард уже проделал то же самое со мной. Спорим, что Эдварду понравится больше, если ты согласишься сделать все традиционно, хотя он никогда не скажет тебе этого. И Эсми, подумай, как много для нее значит ваша свадьба». Я издала стон. «Уж лучше я столкнусь с новообращенными в одиночку». «Я буду твоей должницей 10 лет». «Ты будешь должна мне 100 лет!» Ее глаза просияли. «Это значит да?» «Нет, я не хочу ничего делать!» «Тебе не придется ничего делать, кроме как пройтись пару метров и затем повторить за священником слова!» «Черт, черт, черт!» «Пожалуйста!» Она подпрыгивала на месте от возбуждения. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Элис, я никогда в жизни тебе этого не прощу!» «Да!» – завопила она, хлопнув ладонями. «Это не значит «да», но ты скажешь «да», — пропела она довольным голосом. «Эдвард!» — крикнула я, выходя из гаража. «Я знаю, что ты слушаешь. Иди сюда!» Элис стояла рядом со мной, продолжая хлопать в ладоши. «Большое спасибо, Элис!» — едко поблагодарил ее Эдвард, выйдя откуда-то из-за моей спины. Я повернулась к нему, чтобы нажаловаться на Элис, но у него был такой обеспокоенный и грустный вид, что я промолчала. Вместо этого я обняла его, пряча лицо у него на груди, просто чтобы он не увидел моих злых слез и не подумал, что я плачу от расстройства. «Вегас», — пообещал Эдвард мне в ухо. «Без вариантов!» – злородно воскликнула Элис. «Белла никогда так со мной не поступит. Знаешь, Эдвард, как брат, ты иногда сплошное разочарование!» «Не будь злюкой!» – буркнула я ей. «Он старается, чтобы я была счастлива, в отличие от тебя!» «Я тоже стараюсь осчастливить тебя, Белла. Просто я знаю лучше, что сделает тебя счастливой. Я думаю, далеко вперед, потому что ты будешь благодарить меня. Если не через... 50 лет, то уж точно когда-нибудь?» «Я никогда не думала, что поспорю с тобой, Элис, но этот день настал». Она рассмеялась своим серебристым смехом. «Ну так ты покажешь мне кольцо?» Я скорчила гримасу ужаса, когда она бесцеремонно схватила мою руку, правда, тут же ее отпустила. «Я видела, как он надевал его тебе. Я что-то пропустила?» — поинтересовалась она, сосредоточившись на долю секунды, нахмурила брови и ответила сама себе. «Нет, свадьба состоится». «У Беллы проблемное отношение к украшениям», — пояснил Эдвард. «Что, еще один бриллиант? Ну, думаю, на кольце и так их достаточно, но я говорю, что у нее уже один бриллиант есть». «Элис, хватит!» Эдвард резко прервал ее, но как он смотрел на нее, он был настоящим грозным вампиром. «Мы спешим». «Не понимаю, «Что там было про бриллианты?» – переспросила я. «Мы поговорим об этом позже», – заявила Элис. «А сейчас Эдвард прав, вам лучше идти. Нужно успеть оставить ложный след и разбить лагерь перед бурей». Элис нахмурилась, она оказалась взвинченной и почти нервной. «Не забудь теплое пальто, Белла, кажется, будет холодно, не по сезону». «Я уже все взял», – успокоил ее Эдвард. «Желаю вам приятной ночи». На прощание пожелала она. Мы двое дольше обычного добирались до поляны. Эдвард сделал большой крюк в обход, чтобы удостовериться, мой запах не будет рядом с тем путем, которым пойдет Джейкоб. Он нес меня на руках, а на моем обычном месте за его спиной сегодня висел рюкзак. Он остановился в дальнем конце поля, опустил меня на ноги. «Отлично, теперь просто иди на север и касайся почаще всего вокруг себя. Элис предоставила мне ясную картинку их движения, скоро они нападут на нужный след». «На север?» Он улыбнулся и указал, куда нужно было идти. Я брела в лесу, за моей спиной на поляне оставался яркий желтый свет необычайного солнечного дня. Может, Элис ошиблась насчет снега, ведь сейчас ее взгляд слегка затуманен присутствием вервольфов. Я надеялась, что она была не права, небо почти безоблачно, правда, на открытых пространствах проносились сильные порывы ветра.